Глава 30. На втором этаже моего обиталища было 4 спальни. Самая большая в передней части дома считалась моей. Комната Дина занимала всю заднюю часть здания, кроме кладовой и площадки под лестницу. Синдж принадлежала лучшая из оставшихся комнат, к западу от главного коридора, по площади почти как у Дина. В четвертой комнате, гостевой, помещались редко используемая кровать и множество вещей, которые стоило бы выбросить. Раньше мы время от времени прятали там кого-нибудь. В моей комнате имелось 2 настоящих застекленных окна, без задвижек, потому что злодеям нелегко было бы добраться до этих окон. Оба выходили на Мукунаду-стрит. Окно восточнее с тем же успехом могло бы и не существовать. Я никогда его не открывал и редко из него выглядывал. Другое, у изголовья моей кровати, видывало кое-какие действия. Когда-то давным-давно я глазел в него, размышляя. Сегодня ночью, как всегда в теплую погоду, оно было приоткрыто на несколько дюймов, чтобы в комнату проникал свежий воздух. Мне нравилось спать в прохладе. Этой ночью была такая возможность. После заката температура резко упала. Один раз я проснулся, чтобы добавить легкий плед к простыне, которой раньше вполне хватало, чтобы укрыться. Позже я снова проснулся и воспользовался ночным горшком, выпустив на волю выпитое пиво. Потом проснулся в третий раз. Мне требовалось одеяло поплотнее, а мочевой пузырь готов был взорваться. Днем и вечером небо было затянуто облаками. Теперь оно очистилось. Свет невидимой луны лился на крыши, превращая их в странный волшебный ландшафт. Мой прицел был менее чем идеальным. Я начал с того, что промахнулся мимо ночного горшка. Отвратительно. Я злобно пробормотал что-то невнятное, что должно было быть призывом к покойнику. Понятия не имею, что с моей точки зрения он должен был сделать. В любом случае, я не получил ответа. И тогда я увидел привидение. Призрак плавно появился из ночи и приблизился к моему окну, как вампир во сне. «Вампиры не умеют летать», — напомнил я себе. «Они просто очень далеко прыгают». Вампиры могли прыгать в высоту и в длину, но не порхали, как летучие мыши. И они не превращались в летучих мышей, как бы им ни хотелось, чтобы жертвы верили в такую их способность. Я успокоился, закончил свои дела, составил план, как все вымою, прежде чем Синдж или Дин обнаружат улики. Проверил окно и почти запаниковал. Летающая женщина была все еще здесь. Ее волосы и платье развевал ветерок. Она была одета во что-то легкое и белое. При свете луны это заставило меня подумать о модном саване. Напомнило, что носили невесты вампира в гнезде во время того приключения, когда я впервые столкнулся с Тинни Тейт. Мой слух приказал долго жить. Я услышал свое имя. Мозг стряхнул сон, чтобы сложить все детали вместе. Это была бегущая по ветру. Поток яростного света. Она желала попасть внутрь. Естественно, я знал, что вампиров, как и большинство злых существ, следует пригласить войти. Припомнил свою реакцию на эту женщину, когда наши пути пересеклись в прошлый раз. По ее виду было не похоже, чтобы она задумала обольщение. Женщина выглядела обеспокоенной. Я поднял створку окна как можно выше, не намного выше, чем было, и зажег лампу. Бегущая по ветру, тонкая, как тень, проплыла через оконную щель. Я устроился на кровати и ждал, надеясь, что ей не понадобится пройти мимо ночного горшка. Она оглянулась, спихнула с кресла мою грязную одежду и устроилась в нем. Выключила лампу. «Часовой может озадачиться, увидев свет». Это если он не заметил летающую женщину в ночной рубашке, проскальзывающую в окно. «На сей раз Ты ни на чем не летаешь. В метле нет необходимости. Бегущая по ветру заметила мой интерес к ее облачению. Король давал бал в летнем зале. Я была среди приглашенных. У него легкая одышка, — сказала она негромко. Значит, на ней не ночная рубашка. Понятно. Следуя ее примеру, я понизил голос. А теперь ты здесь. Да, мне было по пути. Только если она следовала самым окольным маршрутом.